Три дня прошло с тех пор, как Маслобоев помог мне вырвать Елену от Бубновой. Проснулся я больной, поздно, часов в 10 утра. У меня кружилась и болела голова. Я взглянул на постель Елены. Постель была пуста. В то же время из правой в моей комнатке долетали до меня какие-то странные звуки, как будто кто-то шуркал по полу веником. Я вышел посмотреть. Елена, держа в руках веник, мела пол. «Послушай, Елена, кто ж тебя заставляет пол мести? Я этого не хочу. Ты больна. Разве ты в работнице пришла ко мне?» «А кто же здесь будет пол мести? Я не больная». «Ты что, ты как будто боишься, что я буду попрекать тебя как Бубнова, что ты у меня даром живешь? Ну вот и платьице хорошенькое запачкала веником. Вот. Что ты делаешь? Елена, что ты делаешь? Зачем ты рвешь платье?» «Вот, вот это нехорошее платье. Зачем вы сказали, что это платье хорошее? Я не хочу его носить, не хочу. Она меня нарядила сама, насильно. Я уже разорвала одно платье. Разорву и это. Разорву, разорву. Елена, вот. Елена, Елена. Успокойся, дружок. О, Елена, я купил тебе платье. Купил тебе платье будничное, самое дешевое. Так что тебе нечего беспокоиться. Вот, вот, носи на здоровье. Мрачная это была история. Одна из тех мрачных и не мучительных. А мрачная это была. А кто вам белье моет? Кто вам белье моет? Здесь, в этом доме, есть женщина. Я умею мыть белье. А где вы кушанье вчера взяли? История. В трактире. А я и стряпать умею. Я вам буду кушанье готовить. Полно, полно, Елена. Ну, что ты можешь уметь стряпать? Все это ты не к делу говоришь. Суп. Как суп? Какой суп? Суп умею готовить. Я для маменьки готовила, когда она была больна. Я и на рынок ходила. Вот видишь, Елена, какая ты гордая. Я с тобой поступаю так, как мне велит мое сердце. Я тебе помочь хочу. А вот тебе тяжело от меня самый простой подарок принять. Ты же хочешь за него заплатить, как будто я Бубнова и тебя попрекаю. Что вы тут все пишете, а? А так, Леночка, всякую всячину. За это мне деньги платят. Просьба? Нет, не просьба. Я, знаешь, тут описываю разные истории про разных людей. Из этого выходят книжки. Они называются «Повестями и рассказами». Что же вы тут всю правду списываете? Нет, выдумываю. Ой, зачем же вы неправду пишете? А вот прочти вот эту книжку. Ты ведь умеешь читать? Да. Эту книжку я написал. Вы? Прочту. А вам много за это платят? Ну, иногда много, а иногда ничего. Эта работа трудная, Леночка. Так вы не богатый? Нет, не богатый. Вы сказали сейчас, что я гордая? Так нет. Нет, я не такая. Я вас люблю. Вы только один меня любите. Вы только один меня любите. Вы любите меня. Бедная моя Леночка. Чувствительная ты моя Леночка. Больное ты мое дитя. Не Леночка. Нет. Не Леночка? А как же? Нелли. Нелли. А почему же Нелли? Так меня мамаша звала. Я не хотела сама, чтобы меня кто звал так, кроме мамаши. А вы зовите, я хочу. Я вас буду всегда любить. Нелли, послушай, а вот ты говоришь, что тебя любила одна только мамаша. А разве твой дедушка не любил тебя? Не любил, нет, не любил, он был злой. А ты ему приносила пить и есть? Да, и я приносила. А где ж ты брала? Ведь у тебя ничего не было. Ха, а я на улицу милостыню ходила просить. Попрошу 5 копеек, куплю ему хлеба и табаку нюхательного. И он позволял? Я сначала сама пошла и ему не сказала. А он как узнал, потом уж сам стал меня прогонять, просить. Я стою на мосту, прошу у прохожих, а он дожидается. Как увидит, что мне деньги дали, так и бросится на меня и отнимет деньги. Точно я утаить от него хочу, не для него собираю. Это вся мамаша умерла. Тут уж он стал совсем как безумный. Стало быть, он очень любил твою мамашу? А как же он не жил с нею? Нет, не любил. Он был злой и ее не прощал. А, ведь Азорка-то... Азорка-то прежде был маменькин. Ой, дедушка очень любил прежде маменьку. А когда мамаша ушла от него, у него и остался мамашин Азорка. Оттого-то он так и любил Азорку. Мамашу не простил. А когда собака умерла, так сам умер. Нелли, а кто же он был такой прежде? Он был прежде богатый. А ты помнишь, когда дедушка был богатый? Так ведь я еще тогда не родилась. Мамаша еще прежде, чем я родилась, ушла от дедушки. Куда же ушла? Не знаю. Она за границу ушла. А я там родилась. Я везде была, и в Италии была, и в Париже была. А как же ты так хорошо по-русски знаешь? Мамаша меня еще там учила по-русски. Она была русская, потому что ее мать была русская, а дедушка был англичанин, но тоже как русский. Мамаша долго отыскивала здесь, в Петербурге, дедушку. Все говорила, что перед ним виновата, и все плакала. Так плакала, плакала. А у нее был один друг, добрый, как вы. Но он там умер. Мамаша и воротилась. Так вот с ним-то мамаша и ушла от дедушки? Нет, не с ним. Мамаша ушла с другим от дедушки. А тот ее и оставил. С кем же, Нелли? Здравствуй, Ваня. Слушай, никак не ожидал тебя так найти. Это что? Что это за гость у тебя такая сидит? Это бедная девочка, сирота. Внучка того самого Смита, который здесь жил раньше. А, понимаю. А теперь нельзя ли сказать, чтобы она ушла, потому что мне с тобой поговорить надо серьезно. Да ей уйти-то некуда, она здесь и живет. У тебя живет? Господи боже мой. Дело вот в чем, Ваня, я пришел к тебе с величайшей просьбой. Вот слушай, тяжба наша кончена, я осужден. Я должен заплатить до 10 тысяч. Так присудили. Продав их Миневку, я заплатил и делаюсь человеком посторонним. Вот тут-то я и поднимаю голову. Почтеннейший князь, дворили мое имя, честь моего семейства. Я должен был все это переносить. Я не мог вас вызвать тогда на поединок, ведь вы бы сами сказали, что ты хочешь меня убить, чтобы не платить денег. Теперь процесс решен, вы обеспечены. Нет никаких затруднений, поэтому пожалуйте-ка сюда, к барьеру. Я вызываю князя на дуэль. И я прошу тебя быть моим секундантом. Что ты смотришь, Вань? Что ты смотришь? Я же не сошел с ума. Послушайте, Николай Сергеевич, скажите прямо, одно ли чувство мщения побуждает вас к вызову, или у вас в виду другие цели? Да, у меня есть другая цель. Спасти свою погибшую дочь. Не думай, что во мне говорит отцовская нежность там и прочие слабости. Все это вздор. Я вырвал ее из сердца раз и навсегда. А вмешиваюсь я из обыкновенного человеколюбия. Потому что если она мне теперь уже не дочь, то она все-таки одинокая, незащищенная, обиженная, обманутое существо. Ваня, если меня убьют... Ну, неужели она перешагнет через мой труп и пойдет сыном моего убийцы? Ведь она должна осознать, что главнейший позор для нее заключается в этом браке, в связи с этими людьми. Но ведь она любит, ведь это же страсть. Вы жертвуете счастьем дочери. Разве это не эгоизм? Да ты несправедлив ко мне, Ваня. Пойми, что я не верю этому счастью. Все это вздор. Одни только козни, попреки, унижения. подруга мальчишки, который уже теперь тяготится ее любовью. Николай Сергеевич, ну неужели вы могли хоть на одну минуту подумать, что князь примет ваш вызов? То есть как не примет? Да помни, что ты да говоришь. Да клянусь вам, не примет. Вы будете совершенно осмеяны. Да что ж, по-твоему, неприлично, что ли, со мной драться? Я старик, оскорбленный отец. Ты русский литератор, стало быть, лицо почетное, может быть, секундант. Да он такие предлоги подведет, что вы первый найдете, что с ним драться невозможно. Ну, хорошо. Ну, хорошо, пускай будет по-твоему. Ваня, только дай мне честное слово, что ни там, ни Анне Андреевне ты не объявишь этого разговора. Ваня, слышишь? Ваня, ну смотри. А теперь последнее щекотливое дело. У тебя есть деньги? Деньги? Ну да, вот как я смотрю на твою комнату, как ты живешь, и как подумаешь, что у тебя могут быть другие, понимаешь? Экстренные надобности, то вот тут 150 рублей. Вот это на первый случай. 150? Да еще на первый случай? Тогда как вы сами проиграли тяжбу? Вот я вижу, ты меня совершенно не понимаешь. Ну, может быть, теперь тебе не надо. А не понадобится ли на что-нибудь в будущем? Значит, я оставляю эти деньги. Это все, что я смог собрать. Ну, прощай, голубчик. Прощай, девочка. Отворотилась. Слушай, девочка, у меня была дочь, она умерла. Хочешь ли занять ее место в моем доме и в моем сердце, а? Нет, не хочу. Ну что ж, дружок, ведь у тебя никого нет. Ваня не может вечно держать тебя у себя. А у меня ты будешь как в родном доме. Не хочу, потому что вы злой. Нелли. Вы злой. Вы не хотите простить свою дочь. Я не хочу жить у жестоких людей. Не хочу, не хочу. Я милостыню пойду просить. Пойдите прочь. Нелли, Нелли, что с тобой? Милостыню не стыдно просить. Я не у одного человека прошу, а у всех прошу. А у всех не стыдно, ведь я маленькая. Мне негде взять. Пойдите прочь, прочь. Ваня, что она у тебя, больная? Или я же не знаю, что это за девочка. Вот что, дружок, вот 5 рублей. Это девочки. Только ты не говори, что я отдал, а просто истрать на нее. Ну, там башмачонки, белье, мало ли на что понадобится. Ну, вот прощай, голубчик, прощай. Не пожалела ты его, Нелли. И не стыдно тебе? Стыдно. Стыдно. Ну, я пошел. Вы что, одеваетесь? Вы пойдете к ней? Да, Нелли, мне очень нужно ее видеть сегодня. Вы очень ее любите? Да, Нелли, очень люблю. Я ее люблю. Я хочу к ней и с ней буду жить. Нет, это нельзя, Нелли. А разве тебе дурно у меня? Почему нельзя? У нее есть служанка? Есть. Так пусть она и отошлет свою служанку, я ей буду служить. Да что за фантазии, Нелли? Тот, которого она теперь любит, уйдет от нее. Ее одну бросит. Да почему ты это знаешь? Так. Ведь вы ее любите же очень. А коли любите, стало быть, замуж ее возьмете, когда тот уйдет. Нет, Нелли. Она меня не любит, так как я ее люблю. Да я... Нет. Нет, не будет этого, Нелли. Ну, прощай, Нелли. Я вас очень люблю. Я вас всегда буду любить. Всегда, всегда.